Глава 34. Мы так и застыли. Я с занесенной над головой рукой с полотенцем, а Даня на четвереньках под столом. Медленно оборачиваюсь к Марку. Он стоит в дверном проеме и во взгляде безошибочно читается недоумение вперемешку с иронией. «Как дети малые ведете себя? Ей-богу, вы закончили?» Он перевел глаза с меня на Даню и явно ржал над ситуацией. «Или мне рефери для вас нужно вызвать?» Даниил неспешно выполз и, встав на ноги, отряхнул колени. Ну а я, тяжело дыша, пригладила растрепанные волосы. Чувство стыда от своего ненормального поведения прожгло щеки, они горели, поэтому пришлось в спешке приложить к ним холодные ладони. Ну точно бес вселился. Марк вдруг подошел ко мне и приобнял за плечо, прижал к своему боку, слишком очевидно, оказывая мне таким образом моральную поддержку. Ну и, конечно же, разве мог Даниил проигнорировать такое откровенное поведение брата? «А вы типа...» — он хмыкнул и добавил с гаденькой ухмылкой. «Теперь вместе, да?» Я закашлялась от неожиданности и резко замерла, ощутив, как сердце пропустило болезненный удар. В голову сразу закрались идиотские сомнения. А вдруг Марк сейчас просто отшутится перед братом? Вдруг я была для него лишь развлечением? Вдруг не подхожу ему по статусу? Украдкой смотрю на него и понимаю, что он не отвел взгляда от Дани. Напротив, выпрямился. Его лицо стало слишком деловым, будто мы на пороге подписания важного контракта. «Да», — твердо произнес он, скользя рукой у меня на талии и притягивая еще теснее к телу с собственными замашками. «Мы вместе. И я не принимаю никаких возражений». От его непоколебимых слов во мне разлилось тепло, омыв собой каждую клеточку. Глупая улыбка сама собой растянулась на лице. Кажется, в этот момент я засияла ярче, чем лампочка. «Вот это новости!» — Даня хлопнул в ладоши. И, кстати, Марк зыркнул на брата так тяжело, что тот встал по струнке, как солдат. «Впредь относись к Соне с максимальным уважением. Веди себя с ней, как с женщиной, которая для меня важнее, чем все твои просмотры вместе взятые. Ясно?» «Да понял я уже, чего ты завелся!» — буркнул стримыш, пряча глаза. «Пойду, что ли? Козла вашего сниму для контента». Из-за неловкости он вылетел из кухни как реактивный, оставив нас с Марком одних. И только за ним закрылась дверь, Марк развернул меня к себе за плечи, заставив смотреть прямо в его глаза. Обожание и преданность стояли там так отчетливо, что у меня перехватило дыхание. «Ну что, моя любимая звезда ТикТока?» Прислонив к моим щекам ладони, он сверкнул мягкой улыбкой, от которой я окончательно растаяла. «Готова к новому этапу в жизни?» Это был самый простой вопрос, на который мне даже думать не пришлось. Ответ сам сорвался с губ. «С тобой я готова к чему угодно». Я правда была готова ко всему, но никак не ожидала, что проблемы догонят нас так скоро. Два минувших дня оказались лишь затишьем перед бурей. Я мыла посуду, а Марк что-то печатал на ноуте, но мы оба напряглись, услышав шум во дворе. Кажется, подъехало несколько машин, но самое ужасное, я расслышала множество звонких голосов. Свист и гомон явно недовольной толпы мог свидетельствовать только об одном. Кажется, нам прилетел первый привет от Волкова. Стану я, спешно вытирая руки о фартук. Марк же с ухмылкой встает. «Сиди в доме, а я схожу поздороваюсь». На его губах заиграла жесткая улыбка. Он подмигнул мне и тяжелым шагом двинулся в коридор, но я не удержалась и выбежала за любимым. Едва мы вышли во двор, как по ушам ударил недовольный гомон людей, которых собрал вокруг себя Игорь. «Ты чего вышла?» Марк уже понял, что я не стану трусливо прятаться, поэтому задвинул меня себе за спину. «Без особой надобности не высовывайся. Люди в гневе способны на что угодно. Но не обсуждается, солнечная». Я и правда все время забываю, что больше не борюсь с проблемами в одиночку. И Марк неустанно повторяет мне это как мантру. Мы подошли не близко, но достаточно, чтобы я увидела и услышала всех, кто собрался у меня на участке. Естественно, никто не стал церемониться. Они тупо ввалились на чужую территорию, как к себе домой. И в центре всего этого хаоса с гордо поднятой головой стоял Волков, чему я совершенно не удивлена. Козел. Но что самое обидное, среди жителей я увидела Степана Григорьевича, дедулю, который с самого первого дня защищал меня и поддерживал. Какую сторону он займет сейчас? «Сонька!» – заорала во все горло Люба, самая скандальная личность в нашем селе. «Это что ж получается? Мы тебя приняли, обогрели, а ты нас в итоге всех продала, змеюка подколодная?» «Люба, в чем дело?» – я чуть высунула голову из-за спины Марка, разглядывая толпу. «Волков тут почти все село, блин, собрал». Я мазнула взглядом по Степану Григорьевичу, но так и не сумела прочесть на его лице хоть что-то. Кажется, он оставался нейтральным. «Ты еще и дурочкой прикидываешься», — едко бросил Волков, выходя вперед. «Спросите, как ей спится по ночам, зная, что скоро неминуемо начнется отравля людей вокруг и снос их домов? Да как он смеет нагло врать?» «Это ложь!» Я не выдержала и вырвалась вперед. Марк не смог меня остановить. «Никакой травли не будет. Марк Викторович просто...» «Да?» Игорь перебил меня с ехидством и потряс какой-то бумажкой в воздухе. «Вот доказательство, что Дорошин скупил вокруг кучу свободных земель. Только вопрос, зачем? Точно ли хочет тут развивать экотуризм? Как-то сомнительно». Он ничего не сказал конкретного, просто напустил тени сомнений, а народ сам все додумал. Толпа сразу разъярилась, как встревоженный улей, и загудела так, что у меня в ушах зазвенело, а дальше, как по заявкам. «Тварь городская, дьявол в костюме, вон из наших земель, заразу на вилы». Я смотрела на их искаженные от злости лица и уже не понимала, как выкрутиться, ведь Игорь их слишком хорошо обработал. «Софа», — строго начал Степан Григорьевич, нервно поправляя усы. «Что происходит? Ты правда продала землю этому?» Пуляя обвинением в Марка, он запнулся. А я тяжело вздохнула. Нужно было раньше с ним объясниться, чтобы сейчас не было аж настолько неловко. «Да, но...» «Да что вы с ней еще разговариваете?» — перебив меня, заорала Люба. «И так ясно, что она предательница. Убирайся прочь и столичного хрыча с собой забирай». Только я раскрыла рот, как ситуация совсем вышла из-под контроля. Кто-то из толпы кинул в нас яйцо, но Марк среагировал первым и успел закрыть меня собой. Оно с чваканьем разбилось о его спину, а следом полетели гнилые яблоки и прочие отходы, но я стояла за крепкой стеной, пока Дорошин принимал на себя весь ужасающий удар. «Вон, проваливай! Мы не отдадим тебе наши дома и земли!» — загалдели другие, но Степан Григорьевич огрызнулся на них. «Да что вы, как дикари, набросились на девчонку и не дали ей даже слова вставить?» Я не смело выглянула из-за спины Марка и встретилась с победным взглядом Волкова. «Итак, у меня на руках иск от организации по защите природы, и все вы можете его подписать. Не волнуйтесь, пока будут идти суды, землю опечатают. Дорошин ничего здесь сделать не сможет». Толпа окружила его свистом поддержки и обожания, будто перед ними бог во плоти, а не говнюк, который уже завтра готов снести все наше село под ноль, чтобы построить завод. Ситуация накалилась до предела, а Дорошин все это время молчал, лишь лениво улыбался. В его глазах я не увидела и капли напряженности. Наконец ему надоел этот цирк. Он вышел вперед, снова закрыв меня ото всех своей грязной спиной. Я лишь вздохнула, а он как раз заговорил. Все сказал. В голосе любимого проскользнула ирония. Игорь моментально напрягся, но лишь на мгновение, ведь за его спиной стояли люди, которые едва не в рот ему заглядывали из-за доверчивости. Даже страшно подумать, что он им наобещал. «А вы все?» — Марк лениво оглядел толпу. «Верите на слово человеку, который уже через неделю построит тут хаб по переработке лития?» Доверие — дело тонкое, и люди, естественно, засомневались. Полетели перешептывания, вопросы и косые взгляды. В итоге они отошли от Игоря на два шага. Ему это совершенно не понравилось. «Врешь, чтобы выгородить себя. Надо же, ни капли неуверенности в голосе. Ему бы в театральный». Не оборачиваясь, Марк выкрикнул. «Даня!» Тот подлетел к нам уже с телефоном наготове. Пока топтался возле брата, я мельком увидела, что пацан и сейчас ведет прямой эфир. Но ни одной возможности не упустит. «Неси мой портфель с документами и планшет». Даня умчался и вскоре вернулся, вовсю комментируя свои действия. «Готовы к срыву масок и неожиданным открытиям? Тапаем активнее по экрану. Вы сейчас станете свидетелями грандиозного разоблачения».